Кажется, локомотив Гилобата. Разве он не частенько сюда заходит? Откуда мне знать? Это работа благородных мразей. Теперь это нужно знать. Есть история, в которой 73 демонический мир интегрируется. Это была интересная информация, поэтому я постарался прислушаться. Демонический мир интегрируется? Неужели герцоги решили начать двигать своим задницы? Да, Милледен и Беркан двигаются. Разве Сисвицу не пора уже занервничать? После упоминания герцогов, управляющих 73 демоническим миром, другие люди тоже подключились к разговору. Хах, так слух был правдив, но у нас не было короля демонов уже 1000 лет. Так ведь, неужели короля демонов изберут из наших? Вопросы все сыпались и сыпались, а воплощение, которое подняло эту тему, выглядело смущенным. Я не знаю точно, ходят слухи, что сообщение от Оракула разошлось среди королей демонов. Появление нового короля демонов. Кажется, герцоги думают, что это будет кто-то из них. Я видел подобный разговор в путях выживания. Настало время для подобных слухов. Мне очень повезло здесь оказаться именно сейчас. Король демонов. Я посмотрел на удаляющийся локомотив. В производственных комплексах была своя иерархия. Знать, или же дворяне, были теми, кто управлял комплексами. Граждане были воплощениями разных уровней. Потерявшие же свои истории становились уже упомянутыми рабами. Сейчас тут была такая иерархия, но все изменится, стоит появиться королю демонов. Король демонов, правитель, имеющий абсолютную власть в своем мире. У живущих здесь просто не будет и возможности ослушаться короля демонов. В своих мирах короли демонов были сродни повествовательным созвездиям. Возможно, герцоги 73 демонического мира пытались отсрочить появление такого короля демонов, ведь стоит ему появиться, и нынешняя система власти рухнет. Однако короля демонов можно создать. Именно поэтому я пришел сюда. Второй кусок информации. Ищите магазин часов Этика. Пришло новое сообщение, и я поднял голову, дабы посмотреть в небо. Там, в темноте, ощущалась слабая энергия демона горизонта. К счастью, ему не хватало здравого смысла. Сами Доккайби говорят, что Доккайби научились нравственности именно у демонов горизонта, но они-то их ненавидели. Там ты получишь то, что хочешь. Я кивнул, и демон испарился. Магазин часов Этика. Кажется, демон знал, как можно получить сценарий мира демонов. Если уж говорить честно, информация о нем была и в путях выживания. Но я предпочел получить информацию у демона, дабы не привлекать ненужного внимания. Нужно двигаться по истории в соответствии с вероятностью. Я посмотрел на свою левую руку, которая вот-вот готова была разрушиться. Я не мог сразу получить сценарий только потому, что отправился в магазин часов. Однако я мог смягчить давление изгнания. Магазин часов Этика было местом, которое существовало для этого изначально. Я выдвинулся без промедления, но он был не здесь, не тот переулок. Подняв воротник как можно выше, дабы не показывать разрушаемые истории, я побежал по переулкам промышленного комплекса. Но я не мог найти магазин часов. Впрочем, это было вполне логично. В демоническом мире не было часов. Такие вещи имели значение только для недолго живущих, наподобие людей. Было бы легче, если бы я мог сверяться с путями выживания. Но для этого требовался текстовый файл, а без смартфона прочитать его я не мог. Знал бы, попросил бы Бихьюнга еще и смартфон оставить для меня. В итоге я должен был рискнуть и спросить кого-нибудь, где же находится этот магазин. Вдруг кто-то врезался в мое плечо. Что, черт возьми, не так с твоими глазами? Ох, простите. И пользы мне с твоих извинений, из-за тебя я уронил детали. Дерьмо. Столкнувшемуся со мной человеку было примерно 15. Красивый молодой человек смотрел на меня холодным взглядом, подбирая механические детали. Ну, прости. Мне было интересно, какой прок от ругани, но мальчик высказался быстрее меня. Если уж извиняешься, поднимай. Я был поражен его жестокими словами, которые выходили из его красивых губ, и начал поднимать детали. Мне казалось, что я столкнулся с старым Кимом Докча. Кажется, я слишком быстро подобрал детали, вызвав смех парня. Черт, я отпущу тебя на этот раз. В следующий раз будь осторожен. Парень взял детали, взглянул на меня своими странными глазами и ушел. Так почему? Всмотревшись в его лицо, я почувствовал, словно меня ударили молотком по затылку. И это не потому, что так нагло вел себя со мной кто-то моложе меня. Этот парень, как и в любом фантастическом романе, в путях выживания были привлекательные и красивые персонажи. Среди симпатичных и красивых персонажей были такие, которых описывали эквивалентами Юджонхьюка. Именно так описывали Киргиоза Радгрейма, которого я встретил на мирной земле. Но существовали люди, которые были привлекательные Киргиоза. И что же писали о подобных людях? Парень был так прекрасен, что Юджонхьюку пришлось дважды отвесить ему пощечину. Такое описание было лишь у трех человек в путях выживания. «Я нашел тебя». У большой дороги стояла разрушенная витрина магазина. Проклятие, уже третий раз. Вся витрина и присутствующие на ней предметы были сломаны. Айлин, часовщик Этики, сдерживая проклятие, спросила со спокойной улыбкой. «Что вы делаете?» «Что я делаю? Разве ты еще не догадалась?» «После уже третьего случая?» «Нет, я хотела сказать не совсем это. Что вы хотите от владельца магазина часов?» Айлин нервничала, ведь она столкнулась с двумя демонами. Демон барон Мелин, граф демон Силок. Эти два демона были известными дворянами в промышленном комплексе Сисвиц. Один из демона засмеялся, вытянув длинные руки. «Киок!» – простонала Айлин, получив удар в челюсть. Граф демон Силок рассмеялся, внимательно осмотрев результат своего удара, оставленный на белой коже Айлин. «Ты явно необычный часовщик, но ты не заслуживаешь трех посещений герцога. Все-таки мы тут не собираемся ходить в хибару с соломенной крышей. Ты ведь знаешь, что такое лежащий дракон». Отсылка на Троицарствие, когда Любей завербовал Чжугалина, посетив его три раза, «Я не знаю, что это, но разве я не сделала для вас все в прошлый раз? На этот раз я не могу вам помочь». Воздух внутри часового магазина начал замерзать. Это была сила благородного демона. Айлин дрожала, а ее лицо побледнело от испуга. «Кто это, Айлин?» «Заемщики». Кто-то стоял перед магазином часов. Силок заметил парня, стоящего у двери, и нахмурился. «Ты тот пацан из магазина часов. Хочешь, чтобы тебя казнили? Я позабочусь о нем». Демон барон Мелин схватил мальчика за шею и поднял. Красивый парень посмотрел на Мелина, который заявил: «Я наслаждаюсь твоей красотой каждый раз, когда прихожу сюда. Я наслаждаюсь твоей отвратительностью каждый раз, когда вижу тебя». Левая рука Мелина ударила парня в живот. Раздался странный звук, походящий на взрыв, но парень и бровью не повел. Мелин смотрел в его глаза и смеялся. «Этого достаточно, чтобы стать наложницей герцога. И какая почасовая оплата? Если небольшая, я откажусь». И вновь звук удара. Выражение лица Айлин стало жестче, стоило ей посмотреть на окровавленный рот парня. «Давай возьмем его в заложники». После этого демон отпустил парня, словно показывая, что шутил. «Ху-ху, но зачем нам это делать? Мы же джентльмены». Парень упал на землю и застонал. «Так предложение отклонено, мне это передать герцогу?» «Да, мне жаль, но...» К удивлению Айлин, атмосфера сгладилась, и она глубоко вздохнула. Она не хотела делать это. Если она согласится на подобную работу, ей придется пожертвовать тысячу граждан. После чего Силок кивнул, будто бы понимая: «В таком случае мы хотим получить задержанные налоги. Герцог просил нас сделать это». «Налог? До этого мне не требовалось платить налоги». «Раньше не требовалось, но теперь, разумеется, они не могли просто уйти». Айлин до крови прикусила губу и спросила: «Сколько?» «50 000 монет». «50 000 монет». Это было огромной суммой для Айлин. В других сценариях все могло быть иначе, но все свитцы монеты были крайне ценны. Здесь почти нет созвездий. Такое огромное количество монет. «Я заберу паренька, если ты не заплатишь. Если он станет наложницей, ты получишь 50 000 монет». Мальчик, которому недавно угрожали, свистнул. «Вот это да! 50 000 монет! Айлин, забирай деньги! Скоро я заставлю этот нахальный рот кричать! Правда? Черт, жду с нетерпением!» Несмотря на слова парня, выражение лица Айлин было синонимом слова «отчаяние». У ее были долгие отношения с этим парнем, и она знала, что как бы он ни бравировал, думает на самом деле он иначе. Демон-граф выдал ультиматум. «Айлин Макерфилд, прими предложение герцога. Для справки, больше предложений не будет». Айлин была председательницей от граждан. Она смогла заслужить это место благодаря силе воли. Айлин колебалась, но все же открыла рот. «Я». Звон, кто-то вошел в часовой магазин. «Что?» «Первым, что я увидел, был не владелец магазина. Я увидел демонов, которым было не по себе от внезапного посетителя. Я в общих чертах услышал о ситуации и знал, что происходит». Парень лежал на земле с взглядом, полным ненависти. Я сказал пристально глядящим на парня демонам: «Клиент». Мой ответ был вежливым, но лица демонов стали жестче. «Гражданин, я не знаю, откуда ты, но уйди. Мы сейчас собираем налоги. Налоги зарабатываешь много денег и платишь высокие налоги. Так почему с низким заработком ей требуется платить столько, что... Я прошел мимо демонической знати и подошел к продавщице. Эй, подожди. Озадаченные дворяне вытянули руки, дабы схватить меня, но не смогли. Демоны были удивлены, когда я с легкостью стряхнул их руки. Вместо попыток разобраться с ними, я посмотрел на часы, лежащие на сломанной витрине. Я тщательно выбрал подходящие. Тут много весьма неплохих моделей. Айлин, кажется, что-то почувствовала и подошла ко мне. Тут хватает хороших образцов. Жаль, владельцы не часто появляются. Я не мог сдержать улыбку. Это и правда был тон путей выживания. Магический инженер планеты Линдберг, Айлин Макерфилд. Я посмотрел на нервничающую девушку. Внутри она, наверное, изрядно напряглась. Внезапно появившийся подозрительный клиент был их надеждой или же палачом. Я решил успокоить ее. Я хотел бы заказать кое-что особенно. Можете сделать это для меня? Глаза Айлин расширились после моих слов. Лишь один тип клиентов приходил за особенными заказами. Бросив взгляд на демонов, она осторожно спросила: «И какова комиссия?» Я улыбнулся ей, после чего уставился на демонов, смотрящих на меня. 50 000 монет. Глава 37. Пейзаж мира демонов. 3. Подожди, ты. Глаза красивого парня расширились, когда он узнал меня. Прежде чем он вновь открыл рот, сообразительная Айлин поспешно согласилась со мной. 50 000 монет. Хорошо, это действительно 50 000 монет. Удивленный парень уронил челюсть, переводя взгляд с Айлин на меня. Это была не такая уж большая сумма с позиции сценариев, но для демонического мира она была значительной. Эти территории почти не посещались созвездиями из-за королей демонов. Разумеется, для меня такое количество монет было сродни мелочи. Первая часть легенды Кима Дочага была завершена на мирной земле. Инициаторы легенды проповедуют веру в вас. 15 000 монет получено. Я даже получал монеты. Приятно быть созвездием. Даже без спонсорства я зарабатывал монеты просто за то, что ты известен. До этого застывшие дворяне запоздало отреагировали. Кто ты такой? Я просмотрел их информацию. Демон граф Силок и демон барон Мелин. Они были в меру известными коллекционерами в промышленном комплексе Сисвиц. Я, представьте себе, клиент. В обычной ситуации я бы поклонился, но вежливость была противоестественна для них. Это были гиены, что любили есть проявляющих слабости страх. Ты, теперь, демон барон Мелин начал выплескивать свою энергию, реагируя на мой тон. Не мешай ему, Мелин. Силок отреагировал на ситуацию, одергивая Мелина. Граф выглядел так, будто к нему на ужин явился нежеланный гость. Персонаж демон граф Силок с любопытством смотрит на вас. Ваше понимание персонажа демон граф Силок улучшилось. Я не упустил возможность воспользоваться навыком. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя был активирован. После чего я начал слышать мысли Силока. Этот парень с легкостью заплатил 50 000 монет. У обычного горожанина никогда не найдется столько денег. Да и посмотрите на его расслабленную позу. Для него 50 000 монет явно гроши. Кто он? Я его вижу впервые. Подождите, это демоническая энергия. Не говорите мне, все шло так, как и планировалось. Нет, даже лучше. В любом случае Сисвиц был полон слухами о короле демонов. Поэтому очень кстати было бы ввести их в заблуждение. Я сказал голосом, полным бравады. Вы, наверное, уже догадались. Я говорил тоном Ю Джон Хьюка, и цвет лица Силока изменился. Он кивнул, будто бы соглашаясь со своими мыслями, и вежливо ответил мне. Благородный демон, я запоздало приветствую вас. Вы бывали в Гилабадском промышленном комплексе. Кажется, ваши уши работают правильно. Однако, вы не сообщили, что посетите этот район. Я должен рассказывать о своем маршруте кому-то вроде тебя, это, простите. Его убедил мой короткий ответ. Право на перемещение без предупреждения. Он явно как минимум маркиз. Нечего влезать в дела Гилабадского промышленного комплекса. После столь удобного недопонимания, Силок поклонился и мне и ткнул Мелина локтем. Пойдем. А, но, мы пришли сюда только за этим. Мелин запоздал и кивнул на трезвое замечание своего начальника. После чего забрал монеты и, посмотрев на Айлин, злым голосом сказал: «В этот раз тебе повезло, но не думай, что так будет и в следующий раз, Айлин». Двое знатных демонов покинули магазин часов. Силок, скорее всего, немедля сообщит о произошедшем своему боссу. Но это не имело значения. Я все равно не могу продумать все наперед. Часовой магазин был полон энергии, словно там только что прошел вероятностный шторм. Парень разрушил атмосферу. Разве это не слишком много? Кто ты, черт возьми, такой? Он посмотрел на меня сверкающими глазами, и я тихо улыбнулся. И какова ваша комиссия? Айлин запоздало пришла в себя и спросила меня. Кстати, вы из благородных? Демоны неправильно меня поняли, но Айлин не могла понять меня неправильно. Я покачал головой. Я не благородный демон. Тогда я спокойно снял пальто. Засверкали искры и сломанные фрагменты истории начали падать. На лице Айлин появился шок. Стоило ей осмотреть мое тело. Изгнанник, так специальный запрос. Именно так. Айли побледнела, ибо могла понять масштаб истории, лишь посмотрев на меня. Я никогда не работала с такими историями. Только ты можешь сделать это. Ты эксперт по историям промышленного комплекса Сисвиц. Выражение лица Айлин дрогнуло после того, как я упомянула эксперта по историям. Чувствуя, как теряю сознание, я хватил ее за плечи и сказал: «Почини меня, Айлин Макерфилд». Мое сознание то отрубалось, то возвращалось вновь, пока я чувствовал внимание Айлин и нескольких незнакомцев. Раздались голоса. Откуда воплощение истории такого масштаба? Кто он? Тут смесь историй, не соответствующих норме. Боже, неужели это легендарная история? Это точно воплощение? Мне кажется, у него статус невоплощения. Он поглотил эти опасные фрагменты и все еще жив. Я бы не пострадал так сильно, будь уровень Ламарка Кирина выше. Тогда бы скорость поглощения была выше, и я бы смог нейтрализовать эффект смешивания фрагментов истории. Но ситуация была не такой. Как и обычный человеческий иммунитет, истории защищались. Мы должны стабилизировать его как можно скорее. Голос Айлин звучал напряженно. Айлин Макерфилд, согласно путям выживания, она была магическим инженером мира Линдберг. Она долго училась и в итоге узнала, что сущность мира – это история. Она не достигла трансцендентного уровня, но была одним из немногих воплощений с атрибутом эксперт по историям. Я опять потерял сознание, после чего сила постепенно начала возвращаться к моему телу. Холод, вызванный изгнанием, начал уменьшаться, а боль в теле утихать. Правая рука бедного мастера меча и разбитое сердце молодого золотого дракона перестали мешать друг другу и благополучно проникли в мое тело. Действительно, была отличная идея посетить Айлин. Я закончил ощущать свое тело и медленно открыл глаза. Передо мной было лицо привлекательного парня. Я и раньше это чувствовал, но он чертовски привлекателен. Лучше бы он был девушкой. А-а-а! Удивленно вскрикнул парень. Я пытался медленно подняться, но двигаться не мог. Если присмотреться, мое тело было привязано к операционному столу. Этакая техника подавления силы истории. Осмотревшись, я увидел, что тут только этот парень. Наверное, он немного обрадовался, заметив, что я не могу двигаться, и спросил: «Эй, что ты такое?» «Нет, пожалуй, это удачная ситуация. Мне в любом случае нужно было провести время с этим парнем». Я спросил: «А ты что думаешь? Тебе ведь нравится угадывать. Кто это сказал? В любом случае сделай предположение». Лицо парня стало заинтригованным. Как и ожидалось, я поймал его. Парень задумался, после чего спросил: «Ты вернувшийся?» «Вернувшийся? Почему ты так думаешь? Обычному горожанину демонического мира нет смысла иметь столько денег». «Логично. Продолжай. Ты сказал, что не демон, да и не думаю, что нормальное воплощение. К тому же у тебя есть много редких историй. Ты явно силен. Так что есть лишь один вариант. Хмм. Так что, я правильно рассуждаю?» Я посмотрел в его ярко сияющие глаза и захотел его подразнить. «Рассуждения верны, но тебе нужно пересмотреть один аспект». «Что за аспект?» «Он заключается в том, что все вернувшиеся сильны». Выражение лица парня при моих словах стало странным. «Что ты имеешь в виду? Разве ты не знаешь, кто такие вернувшиеся?» «Это те, кто вернулся на свои планеты после овладения силой из другого измерения или планеты. Как они могут быть слабыми? Я не знаю. Ты все-таки встретил не всех вернувшихся в мире, верно?» «Это, например, некоторые вернувшиеся не захотят вернуться, так как они ненавидят свой мир». Лицо парня ожесточилось. «Ты расстроен, потому что сменил уже несколько измерений, но не получил силы. У тебя новое тело, но у тебя нет таланта». «Минуточку. Ты разочаровался отсутствием таланта и решил спокойно жить в одном месте обычной жизнью. Кто ты на самом деле?» Я улыбнулся и сказал: «Хайонг, ты доволен своей жизнью в демоническом мире?» «Что?» «Эксклюзивный навык список персонажей активирован. плюс информация о персонаже, имя. Джанг Хайонг Аслан Макерфилд, возраст, 23 года, 15 лет, созвездие спонсор, отсутствует характерный признак, двигающийся по измерениям, герой, отчужденный от родины, редкий, мастер стены, мифический, эксклюзивные навыки, неопознанная стена Ур, 1, острый язык Ур, 3, ворчание Ур, 5, лень Ур, 3, нерадивость Ур, 3, вялость Ур, 4, плюс ворчание, лень, нерадивость, вялость. Кто мог, взглянув на эту информацию, подумать, что это второй главный герой путей выживания? Если Ю Джан Хьюк увидит это, его гордость пострадает уже от того, что его имя будет в том же списке, как ты. Тем не менее, Джанг Хайонг изначально не был таким. Он пробовал снова и снова, но результат не соответствовал ожиданиям. Огромная стена всегда мешала ему. Результат был отвратительным. О, так ты не используешь тут свое настоящее имя. Мне надо звать тебя Аслан. Откуда ты знаешь мое настоящее имя? Удивленный Джанг Хайонг отступил к стене. Смотря на него, я погрузился в воспоминания. Автор ним. Я думаю, что стоит создать нового персонажа. Не оставь я тогда это сообщение. Существовал бы Джанг Хайонг в этом мире, желательно, чтобы это была симпатичная девушка. Возможно, поэтому я чувствовал ответственность за этого парня. Я не знаю, создал ли автор его из-за меня. Однако, условия, ХММ. Раз Ю Джан Хьюк регрессор, думаю, будет достаточно того, что этот парень будет движущимся по измерениям. Как минимум, не оставь я этот комментарий, и второму главному герою не пришлось дальше двигаться сквозь миры. Ты не без таланта, просто ты не знаешь свой талант. Что? Что это значит? Я уже собирался сказать, но тут открылась дверь. Аслан, что такое? Айлин. Айлин увидела лицо Джанг Хайонга и посмотрела на меня. Что ты такое? Что ты с ним сделал? Я пожал плечами, ничего не сказав. За Айлин были видны люди. Скорее всего, это члены гражданского совета Сисвица. Они были последним оплотом, противостоящим амбициям герцога. Мне нравились такие люди. Разобраться с Джанг Хайонгом я мог и позже. Мне требовалось позаботиться о происходящем в первую очередь. Герцог Сисвица. Что? Он амбициозен. Он отказался от высокопоставленной должности в другом демоническом мире и прибыли сюда. После моих слов члены совета переглянулись. Я уставился на Айлин и сказал: «Кажется, герцог Сисвица попросил тебя сделать ему гигантских солдат, так ведь?» Этот парень почувствовал вкус, когда отправился в тур по демоническому миру. Поэтому он и хочет подобного. Он не знает, чего жаждет. Как ты? Члены совета были смущены доступной мне информацией. Удивленная Айлин изрядно напряглась. Я не упустил шанс. Ты трижды отказывала ему, и в следующий раз он заберет тебя силой. Ты готова? Лица Айлин и членов совета потемнели после моих слов. Именно так. Они были сильны на своих планетах, но сравниться с герцогом демонического мира не могли. Насладившись тишиной, я с усмешкой сказал: «Если выслушаешь мои условия, я остановлю герцога сам». Это их удивило. Изгнанник, который не только внезапно имел подобную информацию, но и предложил нечто подобное. Кое-как подобрав челюсть, Айлин спросила: «Ты? Да кто ты, черт побери, такой?» «Да, все начиналось тут. Я, конечно, хотел назваться своим именем, но не мог. Стоит мне упомянуть свое имя, созвездия с Земли узнают, что я жив». Ну, вернемся к оригиналу. Я вспомнил 111 регрессию в романе и заявил как можно более злым голосом: «Меня зовут Ю Джан Хьюк. Я пришел, чтобы стать королем демонов 73 демонического мира». «Вы стали известны в 73 демоническом мире». Ю Джан Хьюк уставился в небо, стоило ему услышать сообщение. «Что? Небо?» Само собой, не ответило. Но тут выражение его лица странно изменилось. Ю Джан Хьюк задумался о чем-то, после чего с недоверием уставился в небо и пробормотал: «Ким Дакча, глава 37, пейзаж мира демонов, 4». Эти слова Ю Джан Хьюка были взяты из путей выживания. Я с волнением наблюдал за реакцией членов совета. Я имею в виду, это было странно. В путях выживания все было вполне понятно. Множественные вздохи. Но тут не было никакой драматической реакции, которую я ожидал. Но тут я услышал голос: «Король демонов 73 демонического мира». Человек посмел сказать такие слова. Айлин и другие члены совета были шокированы. Отродье, когда она очнулась, она ведь сказала, что засыпает, а потом. С другой стороны, Ким Дакча почувствовал себя немного сильнее. Это было его привычкой со школьной скамьи. В важные моменты своей жизни или когда его самооценка падала до нельзя, Ким Дак Ча говорил: «Я Ю Джан Хьюк». Меня буквально передернуло после разоблачения моих минусов четвертой стеной. Черт, я ничего не могу поделать с этой засранкой. Члены совета, пожалуйста, выйдите на минуту. Я должна поговорить с ним. Немного подумав, Айлин приняла таковое решение. Джанг Хайонг и члены совета исчезли за дверью. Айлин подвинула стул к операционному столу. Я спросил: «Ты можешь меня выпустить? Это не такая уж удобная позиция для разговора». Однако Айлин не распустила мои ремни. Это значило, что мне не доверяют. «Ты сказал, что станешь королем демонов?» «Да». Я кивнул. «Ты знаешь, что это значит?» «Это буквально означает становление 73 королем демонов. И, это значит, что за мной будут усиленно следить остальные 72 короля». На самом деле я немного нервничал. У меня были с ними, пока не самые лучшие отношения. Айлин посмотрела на мое лицо и вздохнула. «Я взглянула на твои истории, пока лечила тебя. Я не понимаю, о чем ты, черт возьми, думаешь. В чем проблема? Герцог Сисвит силен, возможно, даже сильнее, чем ты думаешь». Тон Айлин звучал спокойно, в отличие от прошлой ситуации. Все-таки она не просто так спокойно выживала в демоническом мире. Разумеется, он герцог. Герцоги были вторыми по могуществу существами после королей демонов в этих мирах. Они были на вершине демонического мира. У некоторых из них имелась сила, близкая к высшему уровню созвездий высшего ранга, и, разумеется, они были не слабыми противниками. Поэтому слова Айлин были вполне логичными. «Я понимаю твою уверенность. Я уже поняла, что у тебя удивительные истории». Она починила мои истории и могла оценить мою силу. Времени было не так уж много, поэтому она не могла опознать все мои скрытые истории. Скорее всего, она увидела несколько легендарных историй. Этот разговор происходил во многом, потому что она видела некоторый потенциал в моих историях. Айлин спокойно продолжила: «Во-первых, мне нужно знать, что ты заслуживаешь доверия. Я готов принести клятву существования. То, о чем мы будем здесь говорить, не должно просочиться наружу. Мы принесли клятву существования руками, повернутыми в сторону друг друга. Это была клятва на душах. Человек, нарушивший эту клятву, умрет от того, что его душа сгорит. Ранее я уже имел такую клятву с Ю Джон Хьюком. Я сказал: «Я не хочу, чтобы ты говорила о моей личности. Я знаю об этом. Не волнуйся. Все члены совета, участвовавшие в ремонте, дадут клятву». Айлин вздохнула и зашептала: «Совет ждал возможности уничтожить завод. Завод был ядром промышленного комплекса и основой власти. Попытка уничтожить это место была очевидной целью. Я читал об этом, но перепроверить было не лишним. Все-таки я не мог свериться с путями выживания, поэтому получить такую информацию было к месту». Айлин спросила: «Ты собираешься изгнать дворян?» «Да». «Ты вернувшийся. Зачем тебе нарушать баланс демонического мира?» «Я не вернувшийся. Точнее выразиться я не мог». «Ясно. Не все вернувшиеся завершили свой сценарий движения по измерениям и возвращались в родные места. Некоторые проваливали сценарий, некоторые ненавидели свои миры. В итоге бросившие попытки вернуться домой должны были построить новый дом. И как бы ужасно не было их творение, они и оставались там. Было несколько попыток убить герцога», сказала Айлин. «Видимо, им не удалось, раз он все еще жив. Там был неплохой план. Просто все они не смогли. Некоторые из них были мастерами первого Мурима, другие – сильнейшими людьми своей планеты. И как они сюда попали? Примерно, как и ты. Они потерпели неудачу или были изгнаны из своих сценариев. Это я уже знал. Именно по этой причине Айлин помогала изгнанникам. Это был способ найти сильных людей для борьбы с правителем промышленного комплекса Сисвица. Именно для этого она использовала эксперта по историям». Айлин покачала головой с утомленным выражением лица. «Большинство из них даже не смогли пройти через его эскорт, не говоря уже о встрече с герцогом. А у него много сопровождающих. На фабрике сотня баронов и дворян низшего ранга. Еще есть 10 графов и 2 маркиза. Такое количество врагов было проблемой. Дворяне низшего ранга были сильнее средних воплощений. Добавим к этому графов и выше, которые могли управлять историями. И проблемой было то, что герцог был сильнее всего своего сопровождения». Я ответил, что это несущественно. Стоит попробовать. Другие изгнанники тоже так говорили. Я сильнее их. Так бы сказал Ю Джан Хьюк. А сейчас я был именно им. Однако Айлин не знала, кем был Ю Джан Хьюк. Будь ты действительно так силен, ты бы не провалил сценарий. Прямо сейчас я никак не мог опровергнуть ее слова. Ситуация была слишком сложной, чтобы объяснить ее прямо сейчас. Однако Айлин все-таки явно на что-то надеялась. «Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы ты доказал свои навыки. Что-то вроде этого. Я разорвал ремни. Они лопнули с громким звуком». Айлин казалась удивленной, но паниковать не торопилась. «Другие изгнанники делали то же самое. Я должна убедиться, что ты справишься с дворянами. Что ты хочешь?» «Подходящий противник посетил Сисвиц. Ты про посланника Гелабатского промышленного комплекса?» «Да». Я засмеялся. «Я понимаю, чего ты хочешь?» Айлин кивнула. «Прости, но это единственный путь. В данный момент 73 демонический мир лихорадило из-за слухов о короле демонов. Встреча представителей промышленного комплекса Сисвиц и промышленного комплекса Гелабат были призваны успокоить хаос. Самый опасный враг всегда самым близким союзником. Если я смогу разрушить возможный альянс, вскоре можно будет развалить Сисвиц». Айлин понимала таковое развитие ситуации и не хотела упустить этот шанс. Даже если это у нее не удастся, ущерб все равно будет нанесен, и немалый. «Однако я не собирался давать себя просто эксплуатировать. Для начала заключим сделку». «Хорошо, что ты хочешь? Пожалуйста, ремонтируй мое тело каждый раз, когда требуется. Разумеется, бесплатно. Мне требовалось постоянно потреблять фрагменты истории, пока мое физическое тело не станет сильнее. Я не знал, когда истории могут начать конфликтовать. Пока что мне требовалась помощь Айлин. Если ты добьешься успеха, это будет мелочью. Все, еще кое-что. На самом деле это было важнейшим аспектом. Дай мне сценарий. Именно ради этого я посетил промышленный комплекс Сисвиц в первую очередь. Мне нужен твой революционный сценарий. Демонический мир был зоной, которая была не особо популярна среди созвездий с древних времен, а все из-за плохих отношений между созвездиями и королями демонов. Да и большинство воплощений, попавших сюда, были неудачниками. Первым, что я увидел после того, как покинул операционную, был паб. Дерьмо, этот алкоголь кислый. Отовсюду раздавались разочарованные вздохи горожан. Это было поздно вечером. Рабочие и воплощения, вернувшиеся с работы на заводе, накачивались напитками. Их лица искажало горькое послевкусие. Алкоголь демонического мира был горче, чем земной. Я вспомнил, что читал об этом в «Путях выживания». Ким Докча подумал, кто же из них революционер. Даже в демоническом мире все развивалось. Звездный поток не пренебрегал историями даже оттуда. В частности, один из основных сценариев, революционный, был сценарием, за которыми следили герцоги демонического мира. Я не знаю, как ты узнал об этом сценарии, но я не могу тебе с этим так просто помочь. Я не знаю революционеров. Без конкретного представителя невозможно овладеть сценарием. У тебя вообще нет информации. Даже если я заимею информацию, революционер будет меняться каждый месяц. Да и вообще, кто бы признался, что является революционером? Неизвестно, кто шпион. Это были слова Айлин. И все же, если мой прогноз оказался верным, революционер явно был среди присутствующих. Революционный сценарий является основным сценарием демонического мира. Номер сценария каждый раз отличается, но для попавших на него все исправляется. Вот, что управляет демоническим миром. В кои-то веки я радовался четвертой стене. У меня, может, и не было путей выживания, но она освежала мои воспоминания. Местные помнят, что случилось с последним человеком, объявившим себя революционером. Вот почему тебе не нужно беспокоить их. Все будут нервничать. Айлин сказала это, но я не мог ждать. Мое тело было восстановлено, и я мог сопротивляться давлению изгнания, но это было лишь на несколько дней. Ким Докча подумал, мне нужно получить революционный сценарий, чтобы я мог вернуться к основному сценарию. В этот момент в моих ушах раздался голос. Простите, но я впервые вижу ваше лицо. Глава 37. Пейзаж мира демонов. 5. Развернувшись, я увидел, что владелец паба смотрит на меня глазами, полными любопытства. Я ответил настолько естественно, насколько это возможно. Я попал сюда только вчера. Рад познакомиться. Жизнь в промышленных комплексах трудна, но в наших сердцах все еще есть доброта. Я не знаю, откуда ты, но тут ты можешь отдохнуть. Хочешь выпить? Нет, я не люблю пить. Ху-ху, прийти сюда, не умея пить. Да ты не везуч, друг. Услышанное напомнило мне произошедшее, когда я впервые пришел в Минософт. Примерно то же самое мне сказал Хан Мьюнга, когда я сказал ему, что не люблю пить. Если подумать, где же сейчас был Хан Мьюнга? Он получил проклятие Асмодея, и мы так и не узнали, жив он или мертв. Я расстроился, вспомнив о тех утомительных днях. Я не любитель пить, но вот поесть закуски к алкоголю очень даже за. Ничего, что я сделаю заказ, разумеется. У нас есть поджаренные пальчики демонов, демонические рубецы. Я улыбнулся. Хватит издеваться. Ха-ха, да, виноват. Дай мне лучшие, что у вас есть. Сколько с меня? 5 монет. Это было безумно дешево. Такую цену даже могла себе позволить маленькое созвездие мирной земли. Немного подумав, я спросил. Если я удвою цену, ты сделаешь его вдвойне вкуснее? Ха-ха, я могу сделать его втрое вкуснее. Ничего не говоря, я дал ему 50 монет, отчего глаза владельца паба расширились. Удесятерить вкус будет немного сложно, но я попробую. Буквально возражая своим словам, владелец показал себя умелым поваром, ведь от него так приятно пахло. Мои ожидания были немного завышены, так как я ожидал, что мой голод утолят. Я просто не мог сопротивляться мыслям о настоящей еде. Я попытался отвлечься от призывов живота и вздохнул. Я столько работал, так что самое время отдохнуть. Как интересно, это место называется Земля. Несколько воплощений смотрели на экран, висящий на верхней половине стены паба. Это была запись с канала Доккэби. На ней происходила знакомая сцена, а после и прозвучал знакомый голос от Джосси. Это была запись из сценария Сеульского купола, а именно 10-го сценария, 73 короля демонов. Я услышал голос Шин Йо Сунг, и мое сердце легонько кольнуло. Я задрал воротник пальто, дабы оно отчасти закрыло лицо, и стал смотреть видео. Сценарий очень внушающий. Разве не так, если верить слухам? Не кажется ли вам, что это самый популярный сценарий в последнее время? Тамошние воплощения, наверное, процветают. Почти все средства массовой информации в демонических мирах были под контролем демонов Горизонта. Они не могли открывать каналы напрямую, как Доккэби, поэтому и зарабатывать на пожертвованиях они не могли. Вместо этого они воровали записи и распространяли их по всем мирам. Черт, я и не думал, что он такой сложный. Хотя я тоже так могу. Не неси ахинеи. Если бы ты был там, ты бы и до 5-го сценария не дошел. Нет, они смотрели на экран, где сценарий 73 короля демонов постепенно начал меняться. Уриэль, ты ведь знаешь, это просто история. Было очень странно наблюдать за собой на экране. Ты уже множество раз видела, как люди умирают. Тогда Уриэль была очень расстроена. Я осмотрелся и увидел, что некоторые воплощения рыдали. Гнев, отчаяние и вздохи. Дерьмо, это так грустно. Это было странное чувство. Это был не их сценарий, но они сочувствовали историям, в которых я поучаствовал. Они, казалось, утешались происходящим. Возможно, не только созвездиям нужны истории. Они нужны всем. Сможем ли мы сделать подобное, если вернемся к сценариям? Рамперт, ты хочешь вернуться? Если бы я мог, но я не могу. Ку-ку. Просто спроси демона, он отправит тебя в любой момент. Шутишь? Я не хочу стать катастрофой для своего мира. Катастрофа. В этот момент воздух внутри паба будто бы сгустился, но лишь на мгновение. Все неохотно говорили об этой теме и старались быстро ее менять. Вот, гарнир с удесятеренным вкусом. Я слегка улыбнулся, принявшись за закуски. Это были жареные чипсы и лапша. Я мог бы сказать, что это было вкусным блюдом, только без вкуса, спасибо несладкому запаху. Прихватив тарелки, я осмотрелся. Я увидел небольшую голову, которая вовсю пялилась на экран, как и остальные. Он не знал, что я был рядом и был готов разрыдаться. Щелкнув языком, я сел рядом. Что такое, скучаешь по всему этому? И его удивление было до чертиков милым. Он был именно таким, как я себе представлял. Я покрепче ухватил Джанго Хайонга за плечо, дабы тот не пытался сбежать. Не волнуйся ты так, я просто хочу поесть вместе. Джанг Хайонг посмотрел на меня с сомнением и послушно сел на свое место. Он решил, что я не причиню ему боль, коль вокруг много воплощений. Немного поколебавшись, он спросил: ты переговорил с Айлин? Да. О чем говорили? Тебе не нужно это знать. Кстати, это специальный заказ, ешь, если хочешь. Джанг Хайонг начал работать вилкой, словно он этого и ждал. Лапша тут же начала исчезать в его рту. Если подумать, у этого парня есть навык бесстыдства. Ну, это можно съесть. Джанг Хайонг съел больше половины порции в одно мгновение. Кстати, ты с земли? Да. Мое лицо никогда не было четко видно на экране. Словно кто-то сознательно смазал его на экране. По лицу словно достаточно много раз ударили. Придурок Бихюнг, он что, все время замазывал мое лицо? В любом случае, Кажется, Джанг Хайонг меня не узнал. И как это было? Это было ужасно. Джанг Хайонг кивнул, понимая все, что не могут передать слова. Объяснения для испытавших сценарий не требовались. Ты сейчас есть на экране, скоро буду. Где? Вот. Экран увеличивался, фокусируясь на красивом лице Ю Джон Хьюка. К счастью, мое пальто было достаточно грязным, чтобы выглядеть как его черное. Он мог действительно поверить в это, если я не буду настаивать. Однако выражение лица Джанг Хайонга не предвещало ничего хорошего. Не похож, это я. Нет, ты словно недавно вылепленное тесто, а его бог вырезал тысячу дней. Я изгнанный. Сломанные истории портят мое лицо. Неважно, сколько историй ты потерял в твоей лжи, должен быть смысл. Черт, я чувствовал себя раздраженно, но мне все-таки требовалось достичь цели. Да, я не он. И все же разве он не выглядит круто? Да, он еще и хорошо сражается. Правда, я познакомлю вас, когда мы отправимся на Землю. Я с ним знаком. Мои слова заставили вздрогнуть взгляд Джанг Хайонга. Возможно, теперь он просто обязан со мной отправиться. Согласно путям выживания, Джанг Хайонг был человеком, который восхищался Ю Джон Хьюком. Если я смогу убедить его заранее, он точно вернется. И зачем мне с ним встречаться? Нет, просто. Меня больше интересует этот. Кто? Вот там. На экране я увидел фигуру, окруженную темной демонической энергией. Человек смотрел на своих спутников грустными глазами. Лицо было не очень хорошо видно, но я точно знал, кто это. Это был я. Я уставился на сверкающие глаза Джанг Хайонга и подумал, какого черта? Да ты даже не можешь различить его лицо, так ведь? И почему это должно меня волновать? Я был в замешательстве, но тут отовсюду раздались крики. Нет, открой глаза, демонический король спасения. Черт, я не могу остановить слезы. Ваша репутация в 73 демоническом мире улучшилась 1500 монет получено. Нет, я что, настолько популярен? Я внезапно пожалел, что заявил про Ю Джон Хьюка. Теперь я не могу сказать, что этим парнем был именно я. Давай встретимся вновь, Ю Джан Хьюк. Наконец, сценарий подошел к концу и люди начали рыдать навзрыд. Некоторые еще долго не могли успокоиться. Джанг Хайонг с восторженным выражением лица пробормотал. Ах, как жаль, что у него уже есть девушка. Мое сердце замерло. Что? Кто? Демонический король спасения. Ты случайно не знаешь его? Я знаю его, но... Я нахмурился, глядя в красивые глаза Джанга Хайонга. Чистые глаза и белые щеки. Красивое кремовое лицо. Однако, разве ты не парень? Если я помню правильно, Джанг Хайонг был мужчиной. Чертов писатель путей выживания выслушал все мои замечания, изменив лишь одну вещь. Пол этого персонажа. Джанг Хайонг вздернул брови, после чего нахмурился. Только на земле судит по обложке. Я только собирался ответить, но тут владелец паба внезапно выключил свет, после чего сказал присутствующим: «Наступает ночь». После этих слов паб тут же погрузился в тишину. Все стало даже тише, чем когда упоминалась катастрофа. Джанг Хайонг повернулся ко мне и поднес палец к губам. «Ша-ша-ша-ша-ша». Если присмотреться, так происходило не только у нас. Другие пабы и магазины закрывали двери и выключали свет. Внезапно все звуки исчезли. Словно весь промышленный комплекс погрузился глубоко в океан. На улицах исчезли все люди, стал слышен тоскливый звук флейты. Некоторые люди закрывали уши, стараясь не слышать его. В этот момент я вспомнил. В демонических мирах особая ночь. Я вспомнил строчки путей выживания. Все жители боятся дворян. И не только, потому что они сильные. Их боятся именно из-за этой ночи, происходящей раз в 3 дня. Пожалуйста, пройди мимо. Пожалуйста. Пробормотал кто-то. Сколько времени уже прошло? Я услышал, как замораживалось окно, когда что-то проходило по улице. Все люди затаили дыхание и сделали вид, что их тут нет. Также были и те, кто уставился в стол. Тень гигантской косы прошла над замерзшим окном. Ночью в производственном комплексе появляется палач. У граждан есть революционер, у дворян есть палач. Он был поводом для страха людей и их неспособностью противостоять дворянству, да и в принципе причиной, почему герцоги управляли промышленными комплексами. Это было завязано на существовании палача. Стоило двери паба открыться, как люди закрыли глаза. Из глубокой тьмы раздался скрипучий голос. «Кто революционер?» Я увидел появившегося жнеца, который был вдвое выше взрослого мужчины. Я не мог видеть его лицо из-за черного плаща, но чувствовали мощь его жуткой ауры. Цель находится под защитой текущего сценария. В настоящий момент цель неуязвима. Никто не мог противостоять палачу во время ночи. Владелец, давший мне еду и смотревший сценарий, уставились в пол с усталыми выражениями лица. Сегодня палач выбрал этот паб в качестве места казни, а значит, кто-то умрет. Кто революционер? Каждый раз, когда коса палача врезалась в землю, люди старались сжаться как можно сильнее. Это походило на игру. Я внимательно на него смотрел, а удивленный Джан Пхайонг потянул меня за воротник. «Не смотри в глаза». Из-за тихого звука палач посмотрел в нашу сторону. «Дерьмо. Если быть точнее, проблема в чертовом Джан Пхайонге». Он начал дрожать, смотря на приближающегося палача. Его интуиция подсказывала ему, что за ним пришла смерть. Я пригнул голову испуганного Джанга Хайонга и медленно встал. Рот парня открылся от удивления, а палач посмотрел на меня зловещим взглядом. Ким Дакча подумал, что бы сделал Ю Джан Хьюк. Будь он здесь, он никогда бы не выдал себя. Ю Джан Хьюк бы прятался, пока не нашел бы ситуацию, из которой мог бы извлечь максимум пользы. Он бы расследовал и выискивал все и вся, дабы выяснить, кто же все-таки революционер. Ким Дакча подумал. Вот поэтому он и регрессировал сотню раз. Палач навел на меня свою косу и спросил жутким голосом, «Кто ты?» Стоило взглядом всех присутствующих сойтись на мне, как я громко и ясно заявил, «Я революционер». Глава 38. Поддельный революционер. 1. Кто-то сделал революционное заявление среди присутствующих в демоническом мире сценариев. Революционный сценарий был весьма значительным. Все-таки единственным, кто мог угрожать правящим всеми герцогам, был революционер. Революционер – надежда и легенда обычных жителей. Но в то же время он был отчаянием. Именно поэтому, стоило мне открыть рот, как множество присутствующих затаили дыхание. На их лицах было буквально написано, они точно это услышали. «Ну и чего ты застыл? Разве ты не искал революционера?» После моих наглых слов на лицах людей нарисовался ужас. В тот же момент раздалось сообщение, что было слышно только мне. Вы не революционер ожидаемо. Прямо сейчас я был изгнанником, который существовал вне сценария. Я чисто физически не мог быть революционером, который был основной сценарием в демоническом мире, ведь у меня в принципе не было сценария. Изначально все так и выглядело. Ваше заявление повлияло на основной сценарий промышленного комплекса Сисвиц, но как мы уже знаем, важнейшей вещью в звездном потоке была вероятность. Революционер, залязгали толстые цепи, оплетающие косу. Палач сделал шаг вперед, отчего мне было трудно сдержать нервы. Стоило признать, что убить его прямо сейчас я не могу, но я не отступал. Именно это я должен был сделать. Да, я революционер. Почему ты раскрыл себя? Если я отступлю, еще кто-то умрет. Джанг Хайонг и другие смотрели на меня с распахнутыми ртами. Я же нервно ждал, смотря на приближающегося палача. Самое время для появления эффекта. Множество жителей восхищены вашей смелостью. Вот оно. Ваше благородное мужество влияет на развитие сценария. Вы оказали большое влияние на сценарий. Сценарий временно назначил вам статус. Вы стали самопровозглашенным революционером. Если нынешний революционер умрет, вы получите его статус. Вот и ступенька, позволяющая войти в сценарий. Скрытый сценарий самопровозглашенный революционер был получен. Впервые сообщение о полученном сценарии было таким желанным. Хоть он и скрытый, а не основной, но мне хватает и этого. Скрытый сценарий 73 демонического мира. Я не узнал бы этот секрет, если бы не бесчисленные неудачи Ю Джон Хьюка. Ты, стой, ты правда революционер? Эй, люди не могли сдержать свой страх и закричали. Но момент был уже упущен. Наконец, палач начал действовать. Черный дым вышел из его рта и окружил мое тело. Палач Сисвица поставил на вас метку смерти. Вы были выбраны жертвой ночи. Люди увидели появившуюся метку и закричали. Бежим. В воздух полетели части стола, разрубленного ударом косы палача. Я разминулся с ней примерно на волосок. Без ремонта тела я бы не смог это сделать, но теперь все изменилось. Давление изгнания немного ослабло. Теперь я чувствовал тепло при вдохе. Вокруг моего тела появилась мягкая аура, отчего озноб исчез. Я увернулся от последовавших ударов палача. Стоило признать, что разница между имением сценария и его отсутствием была огромной. Хоть и скрытый сценарий, но он уже позволял мне жить. Революционер, палач был удивлен моей прыткостью и немного изменил ситуацию. Пространство временно ограничено, вы не можете покинуть здание паба. Я горько улыбнулся. Вот почему множество сильных людей не могли справиться с палачом. От него просто нельзя было убежать в промышленном комплексе. Так это все, уворачивайся, идиот. Заорал Джанг Хайонг, когда из косы палача вырвалась энергия. Ни один гражданин промышленного комплекса не может противостоять палачу. Казнь состоится. Его специальный навык казни игнорировал защиту противника и убивал с одного удара. Неважно, насколько житель комплекса силен, он все равно умирал с первого удара. Коса палача как раз намеревалась разрубить мое тело. Неразрушимая вера в моей руке вжикнула во время движения. Прости, но я не местный житель. Волшебная сила вырвалась из сердца золотого дракона, отчего вокруг меня заструилась чистая энергия белой звезды. Я ведь сказал тебе, я революционер. Ну, правда самопровозглашенный. Ослепительная бело-голубая энергия столкнулась с косой палача, отчего появилось множество искр. Посреди этого светопреставления я услышал сообщение. Вы не участник основного сценария, вы не гражданин, вы изгнанник, на вас влияет эффект казни, принадлежащий сценарию, как и ожидалось. Эффект казни нейтрализуется, стоило мне заблокировать удар косы, как оставшиеся в помещении люди закричали. Он заблокировал удар палача. Он правда революционер? Те, кто не знал, кто я такой, смотрели на происходящее полными недоверия глазами. Ваш вклад в сценарий увеличился, палач неправильно все понял и начал активно испускать энергию. Наглец, я же специально начал его провоцировать. Не ходи вокруг да около. Я знаю, что ты силен только ночью. Что? Стоит ночь и закончится, и ты умрешь, сказал я, вращая в ладони неразрушимую веру. Я обязательно убью тебя. Появились еще с десяток кос, осыпающие меня ударами. Палач был силен не только, потому что имел казнь, но чтобы избавиться от меня ему потребуется больше времени. Так что было еще рано говорить, что ситуация нормализовалась. Я не могу защитить всех, так что убирайтесь. Все кроме меня могли покинуть это место, ведь на них не было метки. В толпе убегающих я видел обернувшегося и посмотревшего на меня Джанга Хайонга. Я бросил на него быстрый взгляд, после чего использовал закладку. Выбираю четвертую закладку. Ликаона из паранга, эксклюзивный навык «Путь ветра Ур». 10, плюс 1 активирован. Было бы проще выиграть, используя я пятую закладку с Киргизом, но мне было важно не просто победить. Точнее, я не мог победить. На цель ваша атака не оказывает влияния, никто не может убить палача, пока ночь не окончится. Мой клинок пронзил место, где у него находилась шея, но получил я только эти два сообщения. Его казнь не влияла на меня, но и я не мог ему навредить. Пока шла ночь, мне требовалось изменить план. Паб был перевернут вверх дном, а ветер дул все сильнее. Десятки кос, летящих в мою сторону, были заблокированы ветром. С другой стороны, мои движения стали активнее. Баланс скорости нарушался. Он двигался медленнее, чем я, поэтому я всегда был на шаг впереди. Это была сущность пути ветра, достигшего своего пика. Сила, контролировавшая всю скорость в ограниченном пространстве. И почему ты медленный, словно слизняк? Куа-ах! Коса разгневанного палача начала беспорядочно осыпать меня ударами. В обычной ситуации меня бы не задели подобные атаки. Однако богиня, отвечающая на Олимпе за удачу, решила посмеяться надо мной, и одна коса проскользнула сквозь мою защиту. Ик! За мгновение перед тем, когда неожиданный удар должен был меня достигнуть, моя правая рука внезапно странно изогнулась и заблокировала атаку. Талант мастер меча, обитавший в вашей руке, показывает себя. Я был удивлен происходящим. Не ожидал того, что фрагменты истории сработают подобным образом. Использование неполной истории делает состояние вашего тела нестабильным. Ваши истории могут оказаться под угрозой, если вы продолжите активно сражаться. Я прикусил губу. Холод возвращался вновь. Хоть я и получил скрытый сценарий, но использовать много своей мощи, чтобы справиться с палачом, не мог. Я должен был остановить схватку. Мне требовалось выиграть время, избегая его как можно дольше. По крайней мере, до конца ночи. Ты умрешь. Я не отвечал, продолжая использовать путь ветра. Было бы хорошо, будь тут Юджан Хьюг. Получи я помощь владеющего трансцендентностью, и ночь была бы проще некуда. Однако тут никого не было. Судьи разрушения Джун Хиван, стального меча Ли Хюн Сунга, морского адмирала Ли Джио, моих детишек, Ли Гиль Юнга и Шин Йо Сунг, Хан Са Юнг, хотя она скорее всего не помогла бы. Я был один, и мне оставалось верить в информацию и в истории, что я создал. Проще говоря, верить в себя. Некоторые присутствующие нервно закричали, заметив, что движения палача стали медленнее. Я же издевался над ним. Что, устал? Я знал, что эта неуязвимая тварь не испытывала усталости, скорее раздражение. Я же болтал, стараясь скрыть свое состояние. Срок действия закладки подходит к концу, я мог использовать путь ветра максимум 30 минут. Все-таки закладка не давала мне навык сам по себе, дабы он длился дольше. А вот палач засмеялся. Раздался ужасный звук, и тут появилось 10 палачей. Самым ужасным аспектом ночи было то, что в комплексе был не один палач. Все палачи промышленного комплекса Сисвиц собрались в этом небольшом пабе и уставились на меня. «Ты ошибся». Он сознательно тянул время, призывая союзников. Он явно хотел прикончить меня этой ночью. Я смотрел за движениями палачей, что окружали меня, и изменил позу. Это было неизбежно. От такого количества я точно не смогу сбежать даже с путем ветра. «Нет, это ты совершил ошибку». Тем не менее 30 минут было достаточно для достижения своей цели. Я наблюдал за опускающимися косами и раскрыл им навстречу свои объятия. Множество кос прорвались сквозь воздушный барьер к моему телу. Некоторые воплощения закрыли глаза и горько вздохнули. Однако вскоре начали раздаваться крики, полные удивления. Косы должны были пронзить меня и разорвать на части, но они остановились в воздухе. Что? Растерянные палачи глупыми взглядами смотрели на свое застрявшее в воздухе оружие. Я вдруг вспомнил строчку из путей выживания. Есть два способа пережить ночь в промышленном комплексе. Первый – убегать от палачей до конца ночи. Второй – забыли, в сценарии есть не только революционер и палач. После чего в моих ушах раздалось сообщение. Кто-то использует жизненную силу, чтобы защитить вас. Второй – пережить ночь с помощью хранителя. Как и ожидалось. Я думал, что происходящее вынудит хранителя поучаствовать в ситуации. Айлин сказала, что даже члены совета не знали, кто был революционером. А это значит, что никто не знал революционера. Значит, и защитить его не могли. Но что, если я объявлю себя революционером? Хранитель успешно защитил вас, и метка смерти была стерта. Палач мог использовать метку смерти лишь один раз за ночь. А раз она была стерта, сегодняшняя казнь откладывалась. Палач проговорил полным жаждой крови голосом. «Ты везуч, тебе лучше поосторожничать. В следующий раз мы встретимся днем». Заскрипев зубами, палачи рассеялись один за другим. Тоскливый звук флейты исчез, а тьма будто бы отхлынула, подобно волне. Находящиеся вне паба люди смотрели внутрь полными возбуждения взглядами. Высокомерный Джанг Хайонг смотрел так вообще потрясенно. Я думал, стоит ли мне что-то говорить, но в итоге пожал плечами и махнул рукой. Новый революционер появился. Стоило горожанам закричать, как ночь, наконец, закончилась. Я посмотрел на них, размышляя. Один из них хранитель. Дальнейшие сценарии мне надо будет выполнять с ним. Я посмотрел на все еще темное небо. Иногда там проглядывались несколько звезд, но они были столь тусклыми, что я толком не мог их увидеть. Уриэль, великий мудрец, равный небесам. Было бы неплохо, следи эти ребята за мной, но, к сожалению, сообщений не было. Однако я все равно был доволен. Никто не умрет этой ночью. Глава 38. Поддельный революционер. 2. Офис герцога Сисвица. Взволнованный граф Демон Силок стоял перед входом в него. А все, потому что граф Хан охранял офис на манер привратника. Хан. Никто не знал его настоящего имени. Все просто звали его Ханом. Он был графом, как и Силок, но был весьма необычным. А все, потому что он был связан со Смодеем, королем 32 демонического мира. Возможно, именно поэтому герцог Сисвиц держал его при себе. Напрягаясь, Силок, наконец, сказал: «Мне есть, что сказать герцогу. Скажи мне, я передам». «Не выйдет. Герцог в настоящее время проводит экстренную встречу с посланником Гелабата. И когда закончит, я не знаю». Силок щелкнул языком. «Если передать сведения хану, он выдаст их за свои». Поэтому Силок сказал: «Ну хорошо, это не срочно, так что я подожду». Брови хана дернулись после его слов. Силоку подобное выражение лица понравилось. «Сукин сын», продолжая удивляться. Информация, которую хотел сообщить Силок, была простой. На публике появился предположительно маркиз Гелабата. Передать эту информацию было бы неплохо, но чем больше он о ней думал, тем страннее казались вещи. Силок задумался на мгновение, после чего пристально взглянул на кабинет герцога. Там маркиз из Гелабата? Да. Полагаю, он пришел сразу сюда. Именно так. Селок был в восторге от ответа. Мое предположение верно. Он не знал наверняка, но в делегации Гилобата не должно было быть двух маркизов. Маркизы обычно руководили делегацией. Скорее всего, встреченный им человек лишь притворялся благородным демоном. Это стоило того, чтобы сообщить. Может, не сильно большое дело, но это явно поможет составить картину происходящего в комплексе. Хан увидел колебания Силака и сказал: «Раз уж ты все еще здесь, тебе, наверное, тоже интересно, кто будет следующим королем демонов». «А, да, именно так, недоразумение, но лучше уж быть в курсе информации. Из-за слухов о появлении короля демонов к нам прибыла делегация Гилобата, я не могу сказать многое, но примерно так. История о короле демонов, немного забавно, ты так не думаешь? Источник слухов был неизвестен, но эти слухи потрясли весь 73 демонический мир». Селок считал эту ситуацию смешной. Сисвиц, Гилобат, Милледен, Биркан. Последние несколько сот лет 73 демонический мир был должен образом сбалансирован этими четырьмя герцогами. Мир, поддерживаемый в течение сотен лет, теперь переворачивался с ног на голову из-за слухов. История без какого-либо реализма. Однако хан не согласился с мнением Силака. Знаки короля демонов уже появились. Что? Откуда ты знаешь? Я слышал, что веды объединились с промышленным комплексом Милледен. Веды? Это название было знакомо Силаку? Нет, было бы странно, если бы он этого не знал. Это было одно из названий, которые нужно знать, чтобы спокойно жить в звездном потоке. Поэтому Силок не мог не удивиться из-за происходящего. Туманности начали действовать, если быть точнее, одно из созвездий вед повествовательного уровня связался с Милледеном. Вражда созвездий и королей демонов была известна в звездном потоке, и теперь созвездия вмешивались в дела 73 демонического мира. Масштаб был невелик, но все вышло из-под контроля, раз сюда вмешивается туманность. Туманности заинтересованы. Неужели король демонов и правда появится? Пробормотал Силок с слегка ошеломленным выражением лица. Король демонов. Силок жил в демоническом мире уже долго, но сталкивался с этим впервые. Однако, как минимум одна вещь теперь была известна. Так вот почему герцог так занят. На данный момент он ближе всего к позиции короля демонов. Было понятно, что один из знатных демонов станет королем демонов. В конце концов посмотрим на других 72 королей демонов. Не демонам было крайне трудно занять трон. Но тут прозвучал легкий сигнал с завода, сопровождаемый сообщением. Новый основной сценарий открылся. 24 революционная игра началась. Силок был поражен внезапным сообщением, но старался выглядеть спокойным, особенно, когда заметил удивленное выражение лица хана. Хан спросил первым: «О чем это сообщение?» «А, ты не знаешь, так как новенький. Такое порой случается. Это наш основной сценарий. Революционная игра. Революционная игра?» Видимо, он был пойман палачом. Несчастливый человек. Начало революционной игры означало, что появился скрытый революционер. Однако в этом промышленном комплексе не может быть революционера. Все четко помнили, что произошло 30 лет назад, когда появился последний революционер. Силок улыбнулся и добавил: «Не волнуйся, это не заслуживает внимания. Вскоре палач поймает его. Это будет веселое зрелище». Однако сколько бы он ни ждал, сообщение об окончании игры не появилось. Он подумал, что, видимо, революционером стал кто-то сравнимый с низкоранговым знатным демоном. Силок тут же понял, кто же появился перед ними. Это был один из палачей. Он бросился к офису, и Силок тут же поинтересовался, что происходит. Кто-то объявил себя революционером. Силок понимал, что это глупый вопрос, но все равно его задал. Что? Кто? Новый революционер. И как его зовут? Низкоранговый знатный демон заикался. Силоку было неизвестно это имя, но тут скучающий хан неожиданно спросил: «Стоп, как говоришь, его зовут? Это определенно Юджан Хьюг. Он звал себя Юджан Хьюг?» Силок быстро спросил: «Ты знаешь его?» «Знаю». Лицо хана выглядело довольным, это была странная, кривая улыбка. Даже Силок почувствовал страх. Хан спросил: «Так, где он объявился?» «Ночь закончилась, и я отправился к Айлин. Если быть точнее, меня туда унесли. Улицы были забиты людьми, крайне взволнованными моим заявлением. Появился новый революционер». На улице вовсю звучали эти слова. «Если бы Айлин не выскочила и не затащила меня внутрь, меня бы просто раздавили». Айлин не особо могла контролировать свои эмоции, поэтому я предпочел обратить внимание на скрытый сценарий.